Как только доктор позвонил ей, Сара сообщила об этом Вильяму. «Но в моем возрасте разве это не абсурдно?» На этот раз она почему-то была немного смущена. «Это вовсе не абсурд». Он выглядел взволнованным. «Моя мать была намного старше тебя, когда родила меня и осталась жива». У него был счастливый вид. «Кроме того, я уже говорил тебе, что нам нужен еще один ребенок. На этот раз он тоже хотел дочь. Ты снова собираешься отправить меня в эту ужасную клинику, не так ли?» Сара уныло посмотрела на него, и он рассмеялся. Временами она все еще казалась ему молоденькой девушкой. «Я не собираюсь снова принимать ребенка сам в твоем возрасте», — сказал он, дразня ее. «Вот видишь, ты тоже считаешь, что я слишком стара для этого. Что скажут люди?» «Они скажут, что нам очень повезло. И, боюсь, подумают, что мы не очень хорошо себя вели». Продолжал он дразнить ее, и Саре пришлось рассмеяться над собой. Ей казалось немного глупо рожать ребенка в 40 лет, но в глубине души была довольна. Джулиан приносил ей столько радости, но в сентябре он должен был пойти в школу. Эммануэль немного испугалась, когда Сара сообщила ей об этом в марте, а Нигель был слегка смущен этой новостью, но очень вежливо поздравил ее. Оба магазина работали хорошо и не нуждались в постоянном внимании Сары. В этом году она много времени провела в замке, и, как всегда, летом к ним приехал Филипп. Он почти ничего не сказал по поводу беременности матери. Он считал это состояние таким отвратительным, что даже не хотел упоминать о нем. На этот раз Сара убедила Вильяма не отправлять ее так далеко. Они пришли к компромиссу. Было решено, что она поедет в госпиталь в Орлеане, который не был таким роскошным, как клиника в Париже, и ей понравился местный доктор. Им удалось на этот раз отпраздновать день ее рождения так, что Филипп остался доволен, и они хорошо провели время. На следующий день он уехал в Уайтфилд, чтобы провести там оставшиеся каникулы перед тем, как вернуться в Кембридж. Вечером, в день отъезда Филиппа, Сара чувствовала себя очень неуютно, и после того, как Джулиан лег в постель, она посмотрела на Вильяма. «Я не уверена, что начинаются роды, но я чувствую себя как-то странно». Она подумала, что следует предупредить его. «Может быть, позвонить доктору? Мне кажется, не стоит, у меня нет схваток. Я просто чувствую, что...» Она попыталась описать ему, а он, волнуясь, наблюдал за ней. «Я не знаю, какую-то тяжесть, больше, чем тяжесть. Мне все время хочется передвинуться или что-то в этом роде». У нее было непонятное ощущение давления. Может, ребенок давит на что-то. Он был не такой большой, как предыдущий, но все же достаточно крупный, чтобы заставить ее почувствовать неудобство. Это продолжалось неделями. Ребенок постоянно находился в движении. «Почему бы тебе не принять ванну и не лечь в постель? Посмотрим, как ты тогда будешь себя чувствовать». Тут Вильям строго на нее посмотрел. Он хорошо знал ее, чтобы полностью доверять ей. «Но ты должна мне сказать, когда это начнется. Я не хочу, чтобы ты дождалась до последней секунды, и тебя нельзя было отвезти в госпиталь. Ты слышишь меня, Сара?» «Да, ваша светлость», — мрачно ответила она. Он улыбнулся ей и оставил ее одну, чтобы она могла принять ванну. А через час Сара лежала в постели, по-прежнему испытывая то же давление, но к этому времени она решила, что это не сварение, а не родовые схватки. «Ты уверена?» — спросил он, заглянув к ней, чтобы проверить, как она. Что-то в ее взгляде заставляло его нервничать. «Я обещаю», — усмехнулась она. Ладно, смотри. Держи ноги скрещенными. Он снова вернулся в другую комнату просмотреть листы платежного баланса, присланные из магазинов. Позвонила Эммануэль из Монте-Карло узнать, как дела у Сары, и они немного поболтали. Ее связь с Жан-Шарлем де Мартеном закончилась 2 года назад, и она вступила в новую, куда более опасную, с министром финансов. «Дорогая, будь осторожна», — предупредила ее Сара. Ее подруга рассмеялась. «Вы только посмотрите, кто это говорит». Эммануэль подсмеивалась над ее беременностью. «Очень забавно. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Надоело быть толстой, и, мне кажется, Вильям немного нервничает. Я приеду в магазин, как только смогу, когда ты вернешься из отпуска». В августе они закрыли магазин, как они делали каждый год, но в сентябре собирались открыть его. Они поболтали еще немного, и, повесив трубку, Сара стала расхаживать по комнате. Она совершала бесконечные путешествия из спальни в ванную комнату и обратно. Потом спустилась по лестнице и опять поднялась наверх. Она все еще расхаживала по спальне, когда вошел Вильям. «Ради бога! Что ты делаешь?» «Очень неудобно лежать, и мне неспокойно». И тут она почувствовала острую боль в правом боку, и ее живот словно потянуло к полу. Она снова пошла в ванную, и вдруг, когда она возвращалась к себе в спальню, сильнейшая боль пронзила ее и заставила вскрикнуть. Острая боль появилась в спине и согнула ее. И тут она почувствовала, что ей хочется тужиться прямо здесь. Боль не прекращалась. Она усиливалась в спине и животе. Она едва могла стоять, вцепившись в стул. И Вильям мгновенно бросился к ней, увидев выражение ее лица. Он втащил ее к себе на коляску и в ужасе уложил ее в постель. «Сара, ты не собираешься снова так поступать со мной? Что случилось?» «Я не знаю». Она едва могла говорить. «Я думала, это несварение. Но теперь такие сильные схватки. Это, о, боже, боже, Вильям, ребенок выходит». «Нет, он отказывался верить, что это случится снова. Он оставил ее на минуту, чтобы позвонить в госпиталь и попросить их прислать машину скорой помощи. На этот раз ей было не 23 года, а 40, и он не собирался играть в те же игры с еще одним 10-фунтовым ребенком. Но когда он повесил трубку, она пронзительно кричала и звала его. Вильяму обещали сразу же прислать машину. Доктор будет у них всего через 20 минут. Когда он снова был рядом с ней, она ухватила его за рубашку и вцепилась ему в руку. Она не плакала, но, похоже, испытывала ужасные муки, и вид у нее был удивленный и испуганный. «Я чувствую. Он выходит. Вильям, я чувствую это!» — закричала она ему. Все случилось так быстро. А она не почувствовала никаких признаков. Или, во всяком случае, едва заметила. «Я чувствую голову ребенка. Она сейчас выйдет!» Пронзительно закричала она. И, лежа в кровати, она то тужилась, то кричала. Он быстро стащил ее сорочку и увидел, что показалась голова ребенка, как он уже видел раньше. Только в тот раз понадобилось несколько часов и столько усилий, а сейчас ничего не могло остановить ребенка. «Вильям, Вильям, нет, я не могу это сделать! Останови его!» Головка постепенно продвигалась вперед, и через мгновение на Вильяма смотрела крошечное личико и 2 светлых глаза, а прекрасный розовый ротик кричал. Вильям попытался помочь Саре расслабиться, а потом потужиться снова, и внезапно, через минуту, освободились плечи, ручки и невероятно быстро остальное тельце. Это была красивая маленькая девочка, и она, казалось, сердилась на них обоих, а Сара лежала в постели с изумлением, глядя на нее. Они были ошеломлены быстротой происшедшего. Все случилось так неожиданно, только что она разговаривала с Эммануэль, и теперь вдруг она уже родила ребенка. И все роды заняли не больше 10 минут. «Напомни мне больше никогда не доверять тебе», — хрипло сказал Вильям, глядя на нее, а потом поцеловал. Они подождали доктора, чтобы тот перерезал пуповину, и Вильям завернул их обеих в чистые простыни и полотенца. Новорожденная дочь немного успокоилась к этому времени и сосала грудь матери, бросая на нее сердитые взгляды, словно была недовольна тем, что ее так грубо выдворили из ее уютной квартиры. Когда через 20 минут приехал доктор, оба они улыбались и смеялись. Доктор расточал извинения и уверял их, что он старался ехать как можно быстрее. Он поздравил их обоих, заявив, что ребенок превосходный. Доктор похвалил их за то, что они так хорошо справились со всем, и предложил забрать Сару в госпиталь, хотя признал, что она в этом не нуждается. «Я предпочла бы остаться дома», — спокойно ответила Сара, а Вильям посмотрел на нее, все еще делая вид, что он рассержен. «Я знаю, что бы ты предпочла. В следующий раз я отправлю тебя в госпиталь в Париже за 2 месяца». «В следующий раз!» — воскликнула она. «В следующий раз! Ты шутишь? В следующий раз я буду бабушкой!» Она рассмеялась над ним и внезапно почувствовала себя лучше. Она была потрясена, испытав такую боль, но на самом деле все оказалось очень легко. «Я не уверен, что могу доверить тебе даже это», — парировал он и пошел проводить доктора. А потом он принес ей бокал шампанского и долго сидел, наблюдая за своей новорожденной дочерью. «Она такая красивая, правда?» Он смотрел, как малютка лежит на груди у матери и медленно подъехал к ним. «Я люблю тебя, Вильям. Спасибо за все». Он наклонился и поцеловал ее. Они назвали девочку Изабель. А на следующее утро Джулиан заявил, что это будет его малышка. Только его. И они все должны просить у него разрешения, если хотят поддержать ее. Он все время держал ее на руках со всей нежностью нового отца. Он проявлял все чувства, которые Филипп тщательно скрывал в себе, всю нежность и всю любовь. Он обожал свою маленькую сестренку. С возрастом между ними крепли узы, которых никто не мог нарушить. Изабель обожала Джулиана. Он навсегда остался ее любимым братом и горячим защитником. Даже родители никогда не могли встать между ними. Они быстро поняли, что не стоит даже пытаться делать это. Изабель принадлежала Джулиану, а Джулиан принадлежал Изабель.